тебе помечтать. Между прочим, пускай сейчас хоть на мгновенье весь мир нас подождет. За дверью прочь сомнения, выключаем свет, шума больше нет, лишь стук сердец и звук дыхания нарушают. Thank you.